Знаете, если... вот, к сожалению, очень многое в деньги упирается. Мы бы возили с собой свою аппаратуру по всей Америке и звукорежиссера еще вдобавок, да? Ну, тогда, я не знаю, тогда билеты стоили бы в два раза дороже. Так что приходится нам всем с этим мириться. Но мы с вами вместе как-то посотрудничаем в этом смысле. Вы нам подскажете, что вам там слышно, поскольку нам здесь слышно все совершенно иначе, я вам честно скажу. Но несмотря ни на что, для нас сегодня, у нас сегодня праздник, поскольку... Да? А какой у вас сегодня праздник? Правильно. Значит, мы празднуем один и тот же праздник. Поскольку мы впервые, так сказать, у вас в городе, мы уже без малого, честно скажем, в разных составах были в Штатах 8 раз. Мы этот раз 8-й, по-моему. Мы так считали, да? Что в общей сложности мы провели практически... вот за эти 8 раз почти год. Так что мы тоже практически уже как вот... Да, уже... Вы понимаете. Вот. А самый ближайший, пожалуй, праздник у нас в России, это сейчас, который у нас, 7 ноября будет, по-моему. Вы знаете, мы до сих пор не можем выучить, как он теперь называется. Вот живя там, так не можем запомнить. Как-то все оно... И вот все революционные праздники, они поменяли название. И 1 мая, там, скажем, и еще как. Мы их не можем запомнить, как они теперь называются. Какие у нас еще были праздники? Еще были, отмечали мы все праздники. Революционные, кстати, еще были у нас всякие международные и заграничные. Скажем, типа День Парижской коммуны отмечали, значит, что мы еще там, вплоть до День освобождения Мозамбика, скажем, там, или еще что-нибудь типа такого. Все профессиональные праздники. А сейчас в России прибавилось много религиозных праздников. И, пожалуй, очень много таких неожиданных для России. Вот мы в том числе, и, пожалуй, вся страна отмечала с большим воодушевлением День всех влюбленных католиков. А буквально через неделю, так вспоминается, пришлось в Москве перекрыть Новый Арбат, то есть машины уже не ходили по Новому Арбату, поскольку оказалось в Москве столько кельтов, вот. Кельтов. Каких там? Откуда их столько, да? Отмечали День Святого Патрика. Вот удивительно, что творится, да. Но что нас радует вот здесь, вот по приезде в Америку? Мы уже в 6-м городе, и скажу вам честно и откровенно, каждый наш приезд в новый город начинался с застолья. Либо заканчивался им. Вот это нас по-настоящему действительно радует. Поэтому мы с застолья сегодня и решили начать. Ну вот и опять застолье, и в масляных пятнах плед. Наследие времен застойных, последних счастливых лет, где водочки привкус тины, где речи вождя смешны, и жены еще невинны, и сами мы не грешны, и жены еще невинны, и сами мы не грешны, лощеный бармен за стойкой сварганит любой коктейль. А я из времен застойных алжирского захотел. Там вкус карамели взлетной, там дым папирос прибой и свитер прожженный слетный. И пух над верхней губой, и свитер прожженный слетный, и пух над верхней губой. Давайте же выпьем, братцы, за этот горний приют, куда уже не добраться, где нас еще не поют, где хрипло дерзит Высоцкий, подвинув плечом конвой, и больно глядеть на солнце, и Леннон всегда живой, и больно глядеть на солнце, и Леннон всегда живой. Где водочки привкус тины, где речи вождя смешны, и жены еще невинны, и сами мы не грешны, и жены еще невинны, и сами мы не грешны. Здравствуй, Леха, добрый вечер, без закуски это зря. Всем не сладко, нам не легче, откровенно говоря. Лучше жить, увы, не можешь, а не хочешь плохо жить. Вот тебе брусок и ножик, докажи, что ты мужик. У тебя жена и дети, мать, отец и отчий дом. В голове гуляет ветер, одного живем на свете. Эх, бутылочка с винтом, эх, бутылочка с винтом. Наливай, помянем волю и застойные года. То ли выплыли мы, то ли захлебнулись навсегда. Поменяли то на это, так раз это, раз уж так. Убивай в себе поэта, продавайся за пятак. У тебя жена и дети, мать, отец и отчий дом. В голове гуляет ветер, одного живем на свете. Эх, бутылочка с винтом, эх, бутылочка с винтом. Не живу, а выживаю, выживаю из ума. Я слезу не выжимаю, просто катится сама. Кто же мне меня-то ближе? Я в себе себя бужу, но себя в себе не вижу. Свое я не нахожу, я мое, жена и дети. Мать, отец и отчий дом, в голове гуляет ветер, одного живем на свете. Эх, бутылочка с винтом, эх, бутылочка с винтом. Лучше жить, увы, не можешь, а не хочешь плохо жить? Вот тебе брусок и ножик, докажи, что ты мужик. За окном тот дождь-то вьюга, выпьем и опять нальем. Брат за брата, друг за друга, и глядишь, переживем. Все поймут жена и дети, мать, отец и отчий дом. В голове гуляет ветер, одного живем на свете. Эх, бутылочка с винтом, эх, бутылочка с винтом. А че вы там затихли? Спасибо вам большое. Прямо при вас, извините, будем опять перестраивать немножко. Я пока поговорю, в чем дело. Я пока поговорю. Вот вы знаете, он понял, в чем дело, оказывается. Дело в том, что я поясню, почему мы так, может быть, еще год, да? Ну, гений, ну, гений. Вот за что уважаю, вот честное слово. Кто тут инженер есть, как бы надо просто немножко раскачать усилитель, нужно до упора его сделать, тогда он будет работать правильно. Ну, понятно, да. И я еще поясню. Дело в том, что на три момента хочу обратить ваше внимание. Первый момент – это то, что мы с Вадимом большие эгоисты очень. В каком плане? То есть, если мы уж поем, то мы хотим получать от этого сами удовольствие. Понимаете? И поэтому стараемся делать уж такие комфортные для себя условия, чтобы это осуществить. Это первый момент. Поэтому так вот и продолжается наш настрой. Вот. И второй момент. Вот сегодня, да, по первым двум песням у вас может сложиться такое впечатление, что приехали вот два алкоголика, и вроде все вот только про это дело. Я должен вам сказать, что мы не зря начали с этих песен. Они были написаны в те годы, когда собирались мы за кухонными столами, большими компаниями, пели друг другу песни, разговоры разговаривали. И вот эти песни, они посвящены тому времени и даже больше того, конкретным людям с конкретными именами, фамилиями, с которыми мы сидели за этими столами как раз. И может мы начинаем как раз с этих песен для того, чтобы вспомнить то состояние вот какое-то такое душевное, самим себе напомнить, и вам в том числе, естественно. И третий момент. Вот мы перед вами сегодня стоим, а вы перед нами сидите. Эти песни мы поем в разных странах, особенно в своей, естественно, больше всего. И по реакции зрителей мы судим, как им живется. То есть мы уже реакцию приблизительно-то знаем. Вы знаете, вот Валера отвечает вот за первые пять рядов. Вернее, я отвечаю, потому что у меня близорукость. А Валера, у меня близорукость. Так что он всех хорошо видит. Я почему предупреждаю? Потому что на вас лежит некоторая ответственность сегодня. Вот по вашей реакции мы будем судить, как вам здесь живется. И нести эту правду по городам и весям. Вот. Вот мы споем еще пару песен, и потом спросим вас, что изменилось? Ничего. Лучше стало? Ну, лучше, не сильно лучше не стало, да. А следующая песня посвящена всем тем, кто, на наш взгляд, достиг такого настоящего мужского возраста. И помнит те времена, о которых мы только что говорили. Ты теперь ложишься рано, все равно усталый вид, словно шкурка от банана, над губой щека висит. За окошком ветер носит утешительную весть. 43, не 7 на 8. 43, не 6 на 8. Но, увы, не 26. Давай, дружок, закурим яву, она посуше, чем пегас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет нас, не правы, а правы те, кто любит нас. Давай, дружок, закурим яву, она посуше, чем пегас. Хотя такая же отрава, но кто жалеет нас, не правы, а правы те, кто любит нас. Как непросто быть любимым, и как трудно не любить, если мы необходимы. значит, так тому и быть. Украшение мужчины не только умы седина. У нас есть веские причины. У нас есть веские причины, чтобы сегодня пить до дна. Так наливай скорей в бокалы и выпьем, как в последний раз. Те, кто жалеет о нас, не правы, и кто ругает о нас, не правы, а правы те, кто любит нас. Так наливай скорей в бокалы и выпьем, как в последний раз, за тех, что правы и неправы, за тех, что правы и неправы, за тех, кто все же любит нас. Давний один должок, леденцовый город, сырой снежок. Что еще в испарине тех времен? Был студент речист, не весьма умен, наряжался рыжим на карнавал, по подъездам барышень целовал. Я тогда любил, говорящих нет, за капризный взгляд, ненаглядный свет. Просыпалась жизнь ноготком стуча, музыкальным ларчиком без ключа. Гласит разлука, горчит звезда. Я давно люблю говорящих, да. Все томнится сердце сквозь стали лед. Колокольным деревом прорастет, а должок остался на два глотка. И записка мокрая коротка. Засмоли в бутылку воды морской, той воды морской пополам с тоской. Хорошо без усома паруси, милицейской ночью лететь в такси. Тормознешь лбом, заданет стекло, очнешься вдруг, 20 лет прошло. Я забыл, как звали моих подруг, дальнозором сделался близорук. Да и ты ослепла почти душа, в поездах простуженных мельтеша. Наклонюсь к стеклу, прислонюсь тесней, 20 лет прошло, словно 20 дней. То ли мышь под пальцами, то ли ложь, поневоле слезное запоешь. Хорошо безусловно по Руси, милицейской ночью лететь в такси. Тормознешь лбом, саданет стекло, очнешься вдруг, 20 лет прошло. Спасибо большое. Это была песня на стихи Бахета Кинжеева. Надо сказать, что кто не знаком с этим поэтом, по национальности он казах, долгое время уже живет в Торонто, а стихи продолжает писать по-русски. Вот с этой песней на наших годах ничего не будет. А вот с этой песней, на наш взгляд, связана довольно забавная история, когда мы с Валерой гастролировали по Франции. Вот в отличие от наших предыдущих и будущих поездок, где мы пели там, в Америке, в Канаде, в Израиле, в Германии, где мы для наших, естественно, пели, то тут мы пели во Франции, пели только для французов, которые, как вы понимаете, русский язык с 1812 года, да, совсем забыли. Ну, а мы хоть люди не молодые, но в советские времена учились, и, как все нормальные советские люди, учили английский, в крайнем случае, немецкий. Поэтому по-французски точно так же, как они по-русски. Вот на уровне «бонжур», а дальше, значит, два пива, пожалуйста. Вот типа такого. И вот наш французский администратор, сам по национальности француз, неплохо говорящий по-русски, так, несколько слов. Да. Подумал себе, что неплохо, чтобы была переводчица на сцене. И заранее подготовили, мы выслали текст, она перевела. И вот на первом концерте я сидел переводчица, переводила наши песни, мы пели, переводила, мы пели. И где-то вот так, глядываясь в лица французов, на 7-8 песне мы начинаем понимать, что у них очень какая-то странная реакция на наши песни. Я бы сказал, даже иногда неадекватная. То есть мы ожидаем, что они взгрустнут так, они разлыбались, но о чем была речь? И после концерта мы уже попросили нашу переводчицу перевести с французского на русский хотя бы одну песню. Вот перевод предыдущей песни, 20 лет прошло, я не забуду, наверное, до конца своих дней. Звучало это так примерно. Когда я был молод, я любил девушек, которые говорят «нет». Сейчас я старый, толстый, лысый, больной. Люблю девушек, которые говорят «да». И все. То есть, понимаете, мы тут же отказались от услуг переводчиков. И что самое интересное, вот тогда начали с французами понимать друг друга гораздо лучше, на каком-то вот человеческом, эмоциональном уровне. Но я вам скажу, что в любом случае нам всегда приятнее петь для тех, кому перевода никакого не требуется, это точно. Вот мы о праздниках говорили вначале. Вы какие-нибудь старые праздники отмечаете? Вообще все, да? Да? От! Вот настоящий мужчина. День Победы, День Победы святой праздник. 8 марта. Вот как раз с 8 марта мы вас хотим и поздравить. С наступающим. Действительно, настоящий праздник, несмотря ни на что, несмотря на все международные отношения, это для нас остается действительно истинным праздником. Вот мы с Вадимом его не то что отмечаем, но в груди носим точно каждый день, целый год, дай бог не последний. И вот эту тему мы хотели бы начать с серенады. Серенада, как известно, поется под балконом любимой девушки. Балкона у нас сегодня нет. А вас, дорогие дамы, просим нас извинить, поскольку серенада посвящена не вам. Посвящена она неодушевленному предмету. Правда, этот предмет женского рода. Но я уверен в том, что каждый сидящий сегодня в зале провел на этом предмете какое-то количество времени в своей жизни. 100%. Подруга моя, эх, кровать ты моя, раскладная, раскладная подруга моя. Не стираются в памяти даты, знаменуя истории год. Я купил тебя в 75-м у тесовых петровских ворот. Дело было 20 мая, запоздалой московской весной. Чем ты мне приглянулась, не знаю, но вполне допускаю. Ценой пусть не вышла ты ростом и статью, нет причины о том горевать. Ты была мне хорошей статью. Это больше, чем просто кровать. Ты была мне хорошей кроватью. Это больше, чем просто кровать. Я не брошу тебя на помойку и не сдам в металлический лом. Пусть покрытая славою койка под музейным хранится стеклом. И пока не исчезла планета, свой последний свершив оборот, у музея кровати поэта будет вечно долбиться народ. Попрощаемся, что ли, родная, уезжаю в чужие края. Раскладная подруга моя, эх, кровать ты моя, раскладная, раскладная подруга моя. На фоне заката дрянь какая-то желтая цвела. В общежитии жит комбината, некто М, кроме прочих, жила. В полулегком подпитье являясь, я ей всякие розы дарил. Раздеваясь, но не разуваясь, не смешно, а смешно говорил. Трепетала надменная бровка, матерок с алой губки слетал. Говорить мне об этом неловко, но я точно стихи читал. Я читал ей о жизни поэта, четко к смерти поэта клоня. За это, за это, за это, за это, это Эн целовала меня. Целовала меня и любила, разливала по кружкам вино. О печальном смешно говорила, Михалкова ценила вино. Выходил я один на дорогу, чуть шатаясь, мотор тормозил. Мимо кладбища цирка строго вез меня молчаливый дебил. И грустил я, спросив сигарету, что какая в любовь не была. Однажды сюда не приеду, а она меня очень ждала. На окошке на фоне заката дрянь какая-то желтым цвела. Это был городской ностальгический романс на стихи Бориса Рыжего из нашего последнего авторского альбома, который называется «Лотерейный билет». Я что так задумался, поскольку подумал, что вот Сейчас говорю вам об этом, что последний, а на самом деле обманываю тут же. Ну, ненароком. Просто вспомнил еще одно обстоятельство. Дело в том, что как-то мне удалось совсем недавно уже дважды стать дедом. Вот. Что-то я не слышал никаких аплодисментов. А меня-то за что? Это я просто вспоминаю случай такой, когда вот примерно то же самое, но как бы я еще пока не дед, слава богу. Да. Но как еще, потому, сейчас поймешь почему. Когда вот такой случай, лет около 9 лет назад, когда вот у меня родился сын, и вот через 2-3 дня я вышел, мы вышли на сцену, я сказал, что у меня родился сын, люди почему-то зааплодировали. Да. Но я так смутился, что я сказал, ну я к этому не имею никакого отношения. Нет, имеем отношения, слава Богу. И вот в связи с этим мы как раз с Вадимом собрали свои старые, относительно старые и относительно новые песни, посвященные детям и их родителям, и издали альбом под общим названием «Из Бориса Захадера», заглавная песня «Про всех на свете». Но там еще же есть еще подзаголовок такой, тоже из Бориса Захадера, почти. Посвящение детищам, мамищам, папищам, а также дедулям и бабулям. Мы бы с удовольствием вам что-нибудь спели из этого альбома, но знаете, как бывает, записать-то мы записали, а разучить еще не успели. Вот. Поэтому споем что-нибудь такое старенького, стихи. Что-нибудь старенькое на стихи Арсения Тарковского. А крышу, как и тогда стучал всю ночь. Вот мы сейчас приехали к вам из Москвы, но москвичи мы только лет 15 где-то. А так, большую часть своей сознательной жизни мы прожили в другой столице, теперь уже независимого государства. Это Рига была. Кто-нибудь есть рижанин здесь, нет? Рижан нет? Кого? А из, из Прибалтики? Вот. Отлично. Вы знаете, вот буквально недавно мы были с Валерой в Риге на концертах. И нам сами латыши рассказали такую байку про Латвию, что значит, когда-то Латвия была лицом одного союза, а теперь, извините, другого. Не поняли, нет? Да что ж тут не понять. Да, ну, на самом деле, это именно латыши говорили. Это не наши даже, те, кто мой остался. Вот. Ну, может, это приходящее все. Там развивается, на самом деле, ну, по крайней мере, банковское дело. Все остальное как-то нам показалось... Ну, это ладно, не об этом речь сейчас. Дело в том, что нас в 89-м году, это как раз была перестройка, разгар перестройки, и нас с Вадимом пригласили работать в Москву. Мы же понятия не имели, что, значит, что случится в дальнейшем. И мы какое-то время курсировали между Москвой и Ригой. И все время, значит, наши промежутки пребывания в Москве все увеличивались, а в Риге все сокращались. И настал такой момент, когда вдруг оказалось, что мы у себя на родине, когда вдруг, значит, случилось Великая Латышская революция, мы оказались, значит, вроде у себя на родине в эмиграции. Вот, это не наша исключительная такая судьба, конечно. У нас миллионы. Да. Ну, вот такое приключилось. И вот следующая песня на стихи тоже, кстати, эмигранта, который живет в Бостоне, Льва Лосева, как раз посвящена этому самому периоду. Надо еще сказать, что время-то голодное сильно было, надо честно. Знаем эти толстовские штучки с бородою окованной льдом, из недельной московской отлучки воротиться в нетопленный дом, затопите камин в кабинете, вороному задайте пшена, принесите мне рюмку вина, разбудите меня на рассвете, погляжу на морозный туман и засяду за длинный роман. Будет холодно в этом романе, будут главы кончаться, как вдруг будет кто-то сидеть на диване и посасывать длинный чубук. Будут еле стоять угловато, как стоят мужики на дворе, и как мост небольшое тире свяжет две недалекие даты. Упилоги, когда старики на кладбище придут у реки, Достоевский еще молоденек, только в нем что-то есть, что-то есть. Молоденек кричит, молоденек, выиграть тысяч так пять или шесть. Мы заплатим долги, и в итоге будет водка, цыгане и крах. Какая начнется игра, ах, какая начнется игра, какая. дорогая, начнется игра. Затопите камин в кабинете, вороном задайте пшена, принесите мне рюмку вина, разбудите меня на рассвете. Погляжу на морозный туман и засяду за длинный роман. Однажды весной, час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина из Риги. Ну, вот в этот теплый сентябрьский денек хочется спеть песню и напомнить вам о другой погоде, которая даже практически с той, которой мы недавно были, вот на свет немножко подкосил, да, там было, вот я не знаю, сколько по Фаренгейту, но по Цельсию было плюс 7, и шли дожди. А так мы-то что... в жаркие страны приехали. Да, мы вот так приехали, понимаете? Так. Ну, чтобы напомнить себе и вам. Да, на стихи, да, стихи Виктора Корки. Ну, там, конечно, на погоде так. Собачий холод, я еще не сошел с ума, но уже далеко не молод. Грустно все-таки, дверь скрипит, на морозе собака лает, враг не дремлет и друг не спит, и пощады никто не желает. Сколько света горит кругом, всюду свет, темноты не видно. 20 лет, а дурак дураком, дураком помирать обидно. Наверное, такие есть, отработали, отдыхают. Вот он, мир полыхает весь, ярким пламенем полыхает. Псина глупая, что скулишь, видишь, кончилось царство мрака. Не услышит никто, шалишь, зря скулишь, говорю, собака. А за окнами снег, зима, чисто русский собачий холод. Я еще не сошел с ума, но уже далеко не молод. Сколько света горит кругом, всюду свет, темноты не видно. 40 лет, а дурак дураком, дураком помирать обидно. Старинная песня наша на стихи Бориса Чичибабина. Знаете, я еще один такой момент, я вот сейчас слушаю просто, и подумал, что вот Чем хорош человек вообще? Ко всему привыкает. Даже к такому звуку. Я в связи с этим, я вот никогда мы не просим и не говорим о том, что вот покупайте наши диски, покупайте наши диски. Сегодня я скажу смело и открыто. Никто не выйдет, если не трубит наши диски. Так, значит, закрывай двери. Не-не-не, не поэтому. Покупайте наши диски. Я объясню, почему. Я объясню, почему. Себя я почти не слышу, но вот Вадима я слышу. Я вас уверяю, у него мягкий, бархатный. Я бы даже сказал, сексуальный голос. А вот еще мягче, еще бархатней. Вот, чтобы убедиться в этом. Вот не уру, первый раз такое говорю, но что поделаешь. На стихи Бориса Чичибабина. Скажите, пожалуйста, кому-нибудь из вас знаком проект «Песни нашего века»? Да? Тогда отлично, тогда можно. Дело в том, что мы с Вадимом являемся участниками этого проекта со дня его основания. И за этот период, вот сколько, 5 лет прошло, недавно, вот 6-й год идет, 5,5, за это время было записано 5 альбомов. Вот последний альбом, не последний, а заключительный, как говорят горнолыжники, заключительный альбом буквально вышел месяца 3-4 назад, Это даже вот мы вот с концертом бежали в Америку в марте месяце этого года. Мы вот до вас как-то не доехали. И вот последний альбом, заключительный альбом вышел за несколько месяцев назад, он посвящен песне Булата Акуджавы в честь его 80-летия. И надо сказать, что ЮНЕСКО объявил этот год годом Акуджавы. Так что вот мы даже немножко... Я не знаю, удастся ли нам добраться большим нашим коллективом до вашего города, но мы бы с удовольствием это сделали, если бы это получилось, да. Вот. Но немножко из истории песен нашего века. Был такой момент после... второго, когда вот и вышел второй альбом, то уже всем показалось, ну, участникам, я имею в виду, в первую очередь, показалось, что тема исчерпана, что все, больше мы записывать ничего не будем. А мы с Вадимом так занялись исполнительской деятельностью, о, кстати, я совсем забыл сказать, на всякий пожарный случай. Все-таки мы впервые у вас. Вот все, что вы слышали до сих пор, это наши песни. Вот. То есть... Причем большинство мелодий написано Вадимом Леонидовичем. Что ж ты кланяешься, когда не... Никто не хлопает. Но зато сейчас будете хлопать очень сильно. Когда мы не объявляем автора стихов, то всю стихотворную ответственность у нас на себя берет Валерий Леонидович. Тут бурные аплодисменты должны быть. Бурные. Ну ладно, ладно. Дело в том, что почему мы это сказали, поскольку, как я уже... хотел вам рассказать, мы увлеклись все-таки исполнительской деятельностью, еще кроме всего прочего, и вот в этот перерыв между вторым и третьим альбомом записали свой исполнительский альбом, который назвали по аналогии «Песни нашего круга». Но мы навек-то не замахивались, ну куда, вдвоем это слишком, как бы вроде. Ну а вот круг, имею в виду вот тот самый круг, который пел и в который мы входили, и песни, которые мы любили. Туда вошли как песни как знаменитых бардов, так и молодых авторов, вот где-то наших ровесников. Мы вам споем две песни из этого альбома. Первый... Надо сказать о том, что... Сейчас, извини, я перебью тебя. Надо сказать о том, что вот буквально перед переездом сюда, в Америку, мы выпустили еще второй альбом «Песни нашего круга», который мы записывали в течение там 4 лет. Да, это уже, ну, это уже... Ну, потом мы потом к нему вернемся, споем чуть попозже. Да. А сейчас вот начнем со старой песни, ей больше 30 лет, это точно. Но авторы, ну, бывают авторы одной песни. Авторы слабо известны, музыку написал Балашов, стихи Фрейдин, а вот песня очень часто звучала как раз в компаниях, у костров. «Московская цыганочка». Долго настраивал. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная. Я в апрель ухожу в синюю весну. Жать и моторной руганью, а дома близнецы на одно лицо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть и назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет кольцо. Путь зачеркнуть, зачеркнуть назад косыми переулками, где троллейбус цепной стережет колесо, раздувает союз. Ветер озабоченный поднимает фонарь медную луну. О, пусть загремит и ударит в ночь телефон на очередь, я в апрель упаду в синюю весну. О, пусть загремит, загремит и ударит в ночь телефон на очередь, я в апрель упаду. На твоих подсвечниках догорит, уплывет, только прикоснусь. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Ночь моя, кровь моя, древняя, вечная, я в апрель ухожу в синюю весну. Ну, а следующую песню из этого же диска мы споем. Песню написали наши друзья. А музыку написал Сережа Симов, а стихи Дмитрий Филатов. Ну, а мне интересно, слова слышны, что мы поем, да? Слава Богу. Сейчас. А? Нечетко? Нечетко. Будем... Нечетко размыто. Да, будем четче немножко. Вот. Вот так, да? Вот так хорошо, да? Еще раз повторим красивый стук. Мы по-прежнему стареем, кто неспешно, то скорее постареем, побелеем, соберемся в мир иной, детям выделим излишки, изведем дела в делишки, но появится мыслишка, не тряхнуть ли стариной, и будут к водочке грибки, чай с ватрушками. Как сойдутся старички со старушками, как по прошлому пойдут, словно ощупью, напевая на ходу нашу общую, и роняя по пути годы лишние, и гуляя до пяти, как давнишние удалые времена, бесшабашенные, чтоб на завтра вспоминать про вчерашнее. А на завтра пусть иною, с нехорошей новизною, тело глупое, больное, сами посудите, как жить душе с такой ударой. Эх ты, дурень, дурень старый, смерть с клюкой, а ты с гитарой, с прежней силушкой в руках. И от 88 26, ты же можешь, черт возьми, всех нас вывести. Так гонишь по зимой, не постановай. Не успели мы всего, значит, заново забираться старичкам со старушками, ставить лодочку грибка, чай с ватрушками, продираться по годам, словно ощупью, добивая, как всегда, нашу общую. Па-па-пара-парама, ла-па-парама, ла-па-пара-парама, ла-па-парама. Продираться по годам, словно ощупью, добивая, как всегда, нашу общую. А сейчас мы хотим услышать, как вы запомнили, очень сложный припев. Пам-пам-парам, да? Не пара? Нет, дело в том, что музыка-то простая, легко запомнить. Припев. Слова напоминаем. Сложные очень. Пам-пам-парам. Давайте, на счет 4. Чтоб так разогнаться-то, да? Раз. 4. Просто молодцы, честное молодцы, слово. Молодцы. Вот только распелись, а надо немножко, так сказать, передохнуть. Давайте передохнем минут 10-15. Спасибо. Спасибо. Да никто же не намекал. Никто же не намекает. Никто же не намекает.